Посмотри-ка, отец, что это там позади фургонов? Да-да, я что-то вижу, но не могу понять, что это такое. Какие-то огромные черные столбы. Они приближаются друг к другу и снова расходятся. Если бы не это, можно было бы принять их за огромные обелиски из черного мрамора. Как страшно. Вперед! Вперед, господа, вперед, как можно скорее! Что это такое? Нам грозит опасность? Да! Я не ждал этого, когда оставил вас. Достигнув реки, я увидел грозные признаки Норда и решил вернуться. Видите, вон те черные столбы. Это смерчи. И они двигаются сюда. Спасение только в быстроте. Скорее, сэр. Умоляю вас, скорее! Скорее! Скорее! Стойте! Стойте! Уже поздно. Смерчи движутся быстрее нас. Нет никакой надежды уйти от них. Но избежать опасности мы можем. А как это сделать? Так, отдайте распоряжение вашим людям как можно быстрее окутать головы лошадей и мулов. Иначе животные будут ослеплены и взбесятся. Одеяло, платки, все годится. Когда это будет сделано, пусть все заберутся в фургоны. Нужно только, чтобы навесы были плотно закрыты со всех сторон. О карете я позабочусь сам. Сейчас. Сейчас все будет исполнено. Быстрее! Давай, давай! Мешки бери! Сударыня, задерните занавески. Господа, побыстрее входите в карету. Места всем хватит. Поскорее, господа! А вы, сэр, как же вы? Обо мне не беспокойтесь! Вскоре караван окутала кромешная тьма. Казалось, что с неба пошел пороховой дождь. Воздух был весь насыщен пеплом, поднятым ветром с выжженной прерии и превращенным в мельчайшую смертоносную пыль. Это продолжалось больше часа, и, наконец, буря начала затихать. Теперь можно выйти. Буря не прекратилась. Она будет длиться до конца вашего путешествия. Еще дня три. Но бояться больше нечего. Пепел весь сметен. Сэр, мы вам обязаны... жизнью. Я надеюсь, сэр, вы окажете нам честь назвать свое имя. Да, сэр. Морис Джеральд. Хотя в форту меня обычно называют Морис Мустангер. Ах, Мустангер. Охотник за дикими лошадьми. Да, сэр. Ну, теперь я вам больше не нужен. Дорогу вы найдете без меня и моего лассо. Кипарис виден, а от него до форта уже недалеко. Я должен распрощаться с вами. Доброго пути, сэр! До встречи! Прошло несколько дней. Я соскучился по Морису Джеральду, с которым был очень дружен, и отправился к берегу реки Аламо, в скромную, но живописную хижину, где он жил вместе со своим слугой и соотечественником, ирландцем Филимом и собакой Тарой. Добрый день! А, мистер Стумп, садитесь. Добрый день. Пешком пришли? Да нет, со мной кляча. Я привязал ее к дереву. Филим поставит ее под навес. Спасибо. Не хотите ли закусить? К сожалению, ничего, кроме оленины, не могу вам предложить. С удовольствием, что может быть лучше? Наши запасы совсем истощились. Последние 3 дня я охотился за одним редкостным мустангом. Ну, не брал с собой ружья. А что это за мустанг? Темно-шоколадная кобыла с белыми пятнами. Прекрасная лошадь. Черт побери, да ведь это как раз то дело, о котором я хотел поговорить с вами. Правда? Ну, конечно, я видел мустанга несколько раз в прерии и решил, что вам стоит его изловить. И вот почему. В форту на Леоне я встретился с человеком, которого я знавал еще на Миссисипи. Это богатый плантатор Поиндекстер. Поиндекстер? Да, это имя знают все. От Орлеана до Сен-Луиса. у этого плантатора есть дочка, большая охотница до лошадей. В Луизиане она ездила на самых бешеных, каких только можно было найти. Она услышала мой рассказ о крапчатом мустанге и не успокоилась, пока отец не обещал ей, что готов заплатить за эту лошадь $200. $200! Конечно, все здешние мустангеры, как только об этом узнают, сейчас же погонятся за ней. Вот я и поспешил к вам. Поймаете крапчатого, и $200 у вас в кармане. Зэп Стумп ручается за это. Не пройдете ли вы со мной, мистер Стумп? Вот сюда, к навесу. Ну? Вот посмотрите. Похоже, эта лошадь на того мустанга, о котором вы говорили. Слушайте, да провались я на этом месте, если это не он. Уже пойман. Ну и красивая же скотина. Вот будет радость для мисс Пойндекстер. Я очень хотел бы порадовать ее. Не будем мешкать. В путь, в поместье Каса дель Корво. Отец, видите? Видите? К нам приближается табун лошадей. Кто-то ведет их сюда. А, теперь я вижу. Это Моррис. Моррис, мустанг. Дай мне бинокль. А, я узнаю его. А с ним и наш Зэп. Какая среди них красавица. Крапчатая. Нет сомнения, что это именно та лошадь, о которой мне говорил Зэп Стумп. Давайте спустимся с высоты и пойдем посмотрим. Приветствую вас, сэр! Взгляните на эту лошадку. Моррис поймал ее, прежде чем я успел приехать к нему. Хорошо, что я подоспел вовремя. Крапчатая, пожалуй, могла попасть в другие руки, а это огорчило бы мисс Луизу. Это верно, мистер Стумп. Спасибо. Вы очень внимательны ко мне. Я должен вам $200, Моррис Джеральд, за эту лошадь. Кажется, о такой сумме договаривался с вами мистер Стумп. Да, но я не участвовал в этой сделке и не могу взять ваших денег. Эта лошадь не продается. Что, в самом деле? Мистер Пойндекстер, разрешите сделать подарок к вашему новоселью, как заведено у нас в Ирландии. Подарок на счастье кому-нибудь из близких. Мне хотелось бы ввести этот ирландский обычай и в Техасе. Ха, я не возражаю, мистер Джеральд. Как вам будет угодно. И если мисс Пойндекстер согласится принять крапчатую в подарок, я буду чувствовать себя более чем вознагражденным за 3 дня непрерывной охоты за этой дикаркой. Я принимаю ваш подарок, сэр, и принимаю его с благодарностью. Но мне кажется, что ваша пленница еще не укрощена. Она дрожит от страха перед неизвестным будущим. Мисс Пойндекстер, могу ли я попросить вас подойти к лошади, набросить ей на шею лассо и отвезти в конюшню? Если вы это сделаете, она будет считать вас своей укротительницей и станет покорна вашей воле. Благодарю вас. Я отведу лошадь в конюшню и буду называть ее Луна. И Луна стала любимицей мисс Пойндекстер. Каждое утро Луиза легко вскакивала в седло и совершала далекие прогулки по прерии. Но однажды, когда Луиза отправилась с гостями на прогулку, произошло неожиданное. Неподалеку появился дикий табун лошадей, и Луна, укрощенная Луна, перестала подчиняться наезднице. Луизе грозила серьезная опасность. На помощь ей бросились 2 всадника. Джеральд и за ним капитан Колхаун. сильный мустанг Джеральда намного обогнал лошадь Колхауна и исчез за холмом. Лишь через несколько часов Джеральд и Луиза на взмыленных лошадях вернулись в Каса-дель-Корво. А, кузен Каш, ты здесь? А где отец и Генри? Я знаю о них столько же, сколько и ты, Луиза. Неужели? Я думала, что ты выехал к нам навстречу. И они тоже. Твоя лошадь вся в пене. Да, я с самого начала бросился за тобой в надежде помочь тебе. В самом деле... Спасибо, кузен. А я только что благодарила мистера Джеральда за то, что он спас меня и Луну от ужасной беды. Опять этот проклятый ирландец опередил меня. Стакан виски с водой, пожалуйста. Вы желаете виски с водой? Это будет стоить 2 пенни стакана. Я же не спрашиваю вас, сколько это будет стоить. Я прошу дать мне стакан виски с водой. Есть оно у вас? Да, да. Сколько угодно. Пожалуйста. Благодарю. Выпьем, джентльмены. Давайте выпьем как следует, чтобы хозяин не мог сказать, что зря жжет для нас свет. Приглашаю всех! А вы, майор Рингвуд? С удовольствием, капитан Колхаун. Бренди. И плесните туда виски. Итак... Да здравствует Америка для американцев! И да сгинут всякие пришельцы, особенно проклятые ирландцы! Колхаун толкнул Морриса! Держу пари, что Колхаун нарочно выплеснул виски на его рубашку. А я держу пари, что мустанги рассадят его как следует. Я ирландец, сэр. Да? Вы ирландец? Не может быть. Я бы никогда этого не подумал. Я принял бы вас за мексиканца, судя по вашему костюму и вышивке на рубашке. А какое вам дело до моего костюма, мистер Колхаун? Ну, так как вы залили мою рубашку, то разрешите ответить вам тем же и смыть крахмал с вашей. Вот как... Этого я вам не прощу. Стойте! Опустите оружие. Не стреляйте, я приказываю вам обоим. Остановитесь, говорю я вам. Почему? Почему, майор? После подобного оскорбления, да еще черт знает от кого. Вы зачинщик. Капитан Колхаун. Уйдите с дороги, майор. Эта ссора вас не касается. Вы не имеете права вмешиваться. Капитан Касси Колхаун. Не забывайте, где вы находитесь. Не воображайте, что вы в штате Миссисипи, среди ваших южан, истязающих рабов. Здесь, сэр, военный форт! Здесь действуют военные законы. И мне поручено командование фортом. Поэтому я приказываю вам положить ваш револьвер в кобуру. Я жду. Я прошу вас сделать это сию же секунду. Иначе я отправлю вас на гауптвахту, как простого солдата. Значит, человек, как бы он ни был оскорблен, не имеет права драться на дуэли без вашего на то разрешения, майор. Вот каковы здешние законы. Отнюдь нет. Я никогда не препятствую честному разрешению ссоры. вы можете драться на дуэли с честным соблюдением ее правил. Но, может быть, вы помиритесь? Я не буду настаивать на дуэли, если мистер Калхаун извинится за свои слова и поступок. Он должен это сделать. Касси Калхаун не привык извиняться. Да еще перед такой ряженной обезьяной. Довольно! Я хотел дать ему возможность спасти свою жизнь. Он отказался от этого. Итак, я вижу, примирения не будет. Жаль. Стреляться будете в таверне. По правилам, оружие должно быть одинаковым. Я буду драться тем оружием, которое держу в руке. Не возражаю. У меня тоже шестизарядный кольт. По звуку колокола входите в таверну из противоположных дверей и начинайте. Согласен. И я согласен. Выйдите все отсюда. Никого не осталось? Никого не осталось? Ну что ж, начнем. Один. Это, наверное, Калхаун. Два, три. Черт, ничего не видно. Мой револьвер у вашего виска. И в нем еще одна пуля. Просите извинения, или вы умрете. Довольно. Опустите револьвер. Извините. Дорогой мистер Стумп, как я вас ждала! И какое счастье, что вы пришли! Слезайте с лошади, идите ко мне сюда!